Продолжим. Но прежде чем он успел начать новую атаку, монстр уже развернулся и с грозным ревом несся в его сторону. Эрик ловко уходил от мощных, но медлительных атак противника. Этот монстр был силен, но Эрик, не полагаясь на силу зверя, делал ставку на скорость, благодаря чему мог спокойно ускользать от атак. Вдруг монстр взревел, а из его тела вырвалась волна пламени. Эрик не мог уклониться от нее и, собрав всю оставшуюся энергию в руках, заблокировал пламя. Его одежда воспламенилась от жара, но используя свою энергию, он потушил огонь. Его руки под одеждой были опалены пламенем. Монстр, видя успех, возгордился и, указав пальцем на юношу, что-то говорил на своем языке, видимо, решил поиздеваться. Эрик уловил мысль и сказал: «Подумаешь, подпалил одежду. Великое достижение. У меня тетка с утюгом гораздо больше дыр в одежде может наделать. Даже страшно ей вещи после стирки отдавать. Одним словом, скудненький огонек. Аррррррх». Монстр взревел от ярости. Его желтые глаза стали краснеть от гнева. Лапы саламандры воспламенились, и он стал метать огненные шары в сторону Эрика. Разошился. «Жаль, все в молоко. Мне может стоять смирно, чтобы ты не промахивался. Эх, забыл. Ты обидишься, если я буду поддаваться? Ну, ничего, не расстраивайся. Будет и на твоей улице праздник. Аррррррх». С оглушительным ревом из тела монстра вырвалось мощное пламя и разошлось во все стороны. Спрятаться от него было невозможно. Эрик покрыл себя энергией медведя и сильным взмахом рассек волну пламени. Его тело исчезло из этого места, а вскоре появились несколько теней перед монстром. Тот атаковал все, что движется рядом с ним, но не заметил Эрика, скрывшегося в тени. Его скрытная атака застигла монстра врасплох. Мощный удар с хрустом приземлился на морду саламандры, отправляя его в полет. Но упав на землю с раскрошенной челюстью, он не перестал бороться. Монстр пытался встать, но в этот момент на его тело обрушилась огромная сила, вдавившая его крепкое тело в камни. А затем острое копье, покрытое черной энергией, с невероятной силой обрушилось на грудь саламандра. Оно не смогло глубоко погрузиться в плоть, поэтому Эрик, взмахнув рукой, забил его словно молотком гвоздь. Эрик упал на тело поверженного монстра. Крепкое тело, излучавшее обжигающий жар, после смерти стало быстро остывать, а потом оно превратилось в груду холодных камней. Вдруг Эрик ощутил, как огненная энергия ворвалась в его тело. Он пытался заблокировать ее, но тело не слушалось. Юношу поразил сильнейший жар, буквально плавя его изнутри. Эрик кричал от боли, но его сознание было сильным, не позволяя терять рассудок от боли. Он силой пытался подавить всю огненную энергию, хлынувшую в его тело, и это действительно удалось. Бушевавшая энергия пламени стала успокаиваться, а затем она усваивалась телом Эрика, наполняя уставшего и израненного юношу новой силой. «Странно, я ощущаю себя еще более сильным, чем раньше. Это должно быть бонус за победу». Глава 23. Орхидея священного моря. Подавление огненной энергии было непростой задачей. Оно требовало спокойного ума и решительного сердца. Эрик сидел в позе лотоса в центре бушующего огненного мира. Поначалу ему была нужна защита своего зверя для подавления жара, но постепенно его огненный элемент достиг начального уровня, когда Эрик был способен противостоять жару. Это, конечно, не значит, что он может нырнуть в лаву, просто обжигающий воздух мира огня стал более нежным и менее опасным. Убрав силу зверя, Эрик продолжал медитировать. Огненная энергия вокруг его тела формировала некий огненно-красный туман, который постоянно пульсировал и сгущался вокруг тела юноши. Спустя долгое время огненный туман стал рассеиваться, открывая юношу с покрасневшей от жара кожей. Несмотря на это, он был невредим. Его голубые глаза сменили цвет на огненный, и был виден слабый вихрь пламени внутри них. Затем, сделав глубокий вдох, юноша поднял перед собой руку, и на его ладони появилось маленькое пламя. «Итак могу, Хаймэм». На лице Эрика появилась довольная ухмылка. Он встал и, посмотрев вдаль, заметил новую дверь. «Следующий противник, я уже иду». Эрик прекрасно ощущал повышение своего уровня силы, и ему не терпелось опробовать эту силу в деле. Он пошел вдоль озера лавы и, достигнув двери, ощутил, как оттуда исходит нежный прохладный ветерок с привкусом соли. «Море». Юноша подошел к двери и, легонько толкнув ее, увидел совершенно другой мир. Безграничный океан вокруг маленького островка с блестящим белым песком. На острове практически ничего не было, кроме пары пальм и чьей-то небольшой тени, стоящей за деревом. Эрик чувствовал присутствие сильного противника и решительно вошел в этот мир. «Богиня», возбужденно глядя на экран, воскликнула. «Саламандр адской бездны повержен. Неплохо». Юноша явно оправдывал ее ожидания, но у старца было совершенно другое мнение. Посмотрим, сможет ли он справиться с остальными. Для победы равного себе соперника он использовал всю свою силу и энергию зверя, что дало ему прирост боевой мощи в 2-3 раза. Только последствия были довольно плохими. Сейчас, используя энергию, полученную после победы над противником, он восстановил себя, но не до конца. Его боевой потенциал упал на 10%, но учитывая его незначительный скачок в силе, я думаю, что он компенсировал этот недостаток. Женщина презрительно взглянула на старика и проворчала: «Тебе лишь бы придраться. Мое творение не может проиграть этот бой, потому что каждая победа будет делать его сильнее. Полученная после победы над противниками энергия только стимулирует его рост, а не увеличивает истинную силу». Женщина усмехнулась и сказала: «Кто сказал, что нам нужна стимуляция роста силы? Мы здесь для того, чтобы исправить ошибку, возникшую при воскрешении. И первый шаг он уже завершил. Когда будут сделаны все 5 шагов, его сила претерпит колоссальное изменение, позволив мне завершить его создание. Ошибку. Ладно». Следующий его противник пришел из Священного моря. Говорят, они способны читать мысли, а их водяной элемент не уступает проявлениям стихийной души. Сирены являются уникальными противниками, способными уничтожить душу противника. После нее у мальчишки вряд ли будет возможность сражаться. Старец покачал головой, не понимая, о чем думает эта женщина, выставляя таких монстров, и просто продолжил наблюдать за следующим сражением. Эрик смотрел на толстую пальму и, указав пальцем, сказал: «Чувствую твое присутствие, выходи, я хочу сразиться». Ответ последовал моментально, но это не была человеческая речь, скорее он получил мысленное сообщение. В его голове зазвенел приятный женский голосок, с ноткой высокомерия и раздражения: «Советую тебе отступить, ты мне не противник». Из-за дерева вышла необыкновенная молодая женщина. Ее тело было примерно наполовину покрыто синей чешуей. На руках и ногах имелись голубые плавники, свисающие, словно это была часть платья. Белое одеяние девушки было легким и прозрачным, казалось, что его наличие вообще не имело смысла. Длинные синие локоны изящно прикрывали ее соблазнительные изгибы, скрытые под парой белых ракушек. Золотистые глаза переполняла высокомерие и гордость, но в отличие от предыдущего противника от нее не исходила жажда убийства, как будто она вообще не желала сражаться. Эрик был шокирован тем, кого ему подсунули в качестве противника. Он, не отрывая своего взгляда, смотрел на тело девушки. Она была обворожительна, словно прекрасный цветок. Каждый изгиб ее тела мог свести с ума любого мужчину. Она идеальна. Женщина естественно заметила странный взгляд юноши и, скрестив руки на груди, с презрением и гневом произнесла: «На что это ты уставился?» Эрик медленно перевел взгляд на красивое лицо сирены, и его взгляд на мгновение застыл, прежде чем он ответил: «Поражен вашей красотой. Как насчет того, что мы не будем сражаться и мирно разойдемся? Я бы предпочел пригласить вас на чашку чая вместо того, чтобы причинять вам боль». Женщина высокомерно хмыкнула и сказала: «Как будто у тебя это получится. Ты даже коснуться меня не сможешь». Эрик игриво улыбнулся. «Значит, мы все-таки будем драться? Уж очень не хотелось этого. А вам ведь наверняка тоже не хочется обижать маленького ребенка. Ха-ха-ха. Маленького ребенка? Не путай меня с обычными воинами. Каким бы молодым ни было твое тело, твоя душа выглядит намного старше. Я бы оценила возраст энергии внутри твоей души в 30 лет». Эрик был ошеломлен. Все верно. Его истинный возраст приближался к 30 годам. Как она смогла это определить? Женщина сделала серьезное лицо и гордо сказала: «Как я смогла это сделать? Я могу проникать в душу противника. Это дает мне возможность изучать его и даже атаковать его душу. Например, я выучила твой язык, прочитав и скопировав твои воспоминания, и не только это. Я уже знаю все твои навыки. Любая атака, о которой ты подумаешь, будет распознана мной, и даже если ты используешь теневую завесу, я смогу отследить тебя». Эрик ненадолго задумался. Похоже, что она не врет. Противник, знающий каждый твой шаг наперед, опаснее всего. Но это делает бой еще интереснее. Сирена усмехнулась. «Хочешь атаковать в лоб?» Эрик продолжал улыбаться, когда отвечал: «Что если и так? Я вот только думаю, что мне не интересно сражаться вот так вот просто без каких-либо наград. От этого пропадает все удовольствие от происходящего. Что же ты предлагаешь? Вы ведь наверняка уже прочли мои мысли. В этот момент сирена исказилась в злобной гримасе. Ты мелкая сволочь. Я больше не намерена терпеть тебя. В этот момент в руках женщины стала собираться вода из моря, формируя два извилистых клинка. Это были крисы, но не обычные, а как будто сделанные из чистого голубого стекла. Один шаг и пара в сторону, после чего тело женщины стало прозрачным и вскоре исчезло. В этот момент быстрая атака направлялась к спине Эрика. Он сделал шаг в сторону и взмахом копья отбил атаку, но сирена не остановилась, и вторая атака уже двигалась к шее юноши. Он слегка отклонился в сторону, и клинок лишь слегка поцарапал его. Женщина сделала быстрый разворот и ударила ногой в бок. Эрик отлетел в сторону, сделав пару кувырков, и вскочил на ноги. Он уже привык, что его бьют, поэтому он заранее начал движение в сторону, куда его направит атака сирены. Это позволило ему избежать полной силы удара, что снизило урон. Женщина стояла на месте. Ее дыхание было тяжелым. Она все еще злилась, но она не смела недооценивать противника, поэтому не последовала за ним, а остановилась, позволив ему встать. Так как его ход был, скорее всего, обманкой, воспользовавшись этим, он бы контратаковал, когда она будет приближаться. Эрик действительно планировал это, положившись на авось, она не читает мысли во время атаки. Но он ошибся. Сирена взглянула на маленькую царапинку на шее Эрика и сказала: «Похоже, есть то, чего даже ты не до конца понимаешь. Энергия зверя внутри тебя довольно упругая и способна погасить часть атакующей силы, что снизило твой урон. Но этого недостаточно, чтобы тягаться со мной». Сирена приготовилась к новой атаке. Ее клинки стали шевелиться и извиваться, словно две маленькие змеи. Вдруг она исчезла со своего места, и в этот момент Эрик ощутил, как к нему что-то приближается справа. Он резко отклонился в левую сторону. Но в этот момент брызги крови окрасили в алый цвет белый песок. Юноша прикоснулся к своему правому плечу и увидел кровь. Последняя атака была настолько быстрой, что даже теневая волна, пущенная по земле, не смогла почувствовать ее приближение. Кроме того, из-за яркого солнца и отсутствия других объектов зона обнаружения уменьшилась до радиуса в 2 метра. Это была искусственно расширенная тень. Больший радиус был невозможен при нынешнем уровне силы. Следующие 3 атаки оставили еще пару серьезных ран, но Эрик не терялся и заставил энергию внутри своего тела двигаться с огромной скоростью по энергетическим каналам. Это увеличивало полную скорость, развиваемую телом, то есть реакция и рефлексы, а также скорость передвижения и уклонения возросли в разы, а учитывая наличие дополнительного источника энергии, в виде зверя внутри себя, Эрик не считал большую трату энергии существенной угрозой. Он стал ускоряться и атаковал сирену. Она заметила существенную разницу в скорости, но не была впечатлена. Она легко уклонилась от атаки и тут же контратаковала. Ее крис двигался к шее Эрика, но в это мгновение рука Эрика отдернула обломанное копье обратно и, приподняв его вверх, он принял удар сирены. Сирена отскочила назад, ожидая контратаки Эрика, и заметила, как Эрик стал двоиться. Она усмехнулась на это, ведь чтение мыслей позволяло ей найти настоящего. Она внимательно следила за движением двух Эриков и в то же время читала его мысли. Юноша двигался по кривой, постоянно пересекаясь со своей тенью. Приблизившись вплотную из тела Эрика, выскочила еще одна тень и начала атаку, но женщина полностью проигнорировала ее. Атака прошла насквозь, так как это был всего лишь теневой аватар. Затем пошла следующая атака, и сирена выставила крисы для блокирования атаки, полностью игнорируя третью тень. Она идеально отследила движение двойников и ход мыслей Эрика. Копья и два криса двигались навстречу друг другу, но вдруг крисы прошли насквозь, и женщина рассекла пустоту. И звонкий шлепок разнесся по пляжу. Женщина ощутила жгучую боль сзади. Ее глаза наполнил гнев, а энергия в теле стала бушевать. Ее лицо было слегка покрасневшим и наполненным обидой. Взглянув на довольное лицо Эрика, она ощутила еще больший гнев и желание разорвать этого противного мальчишку на части. Юноша демонстративно поднял руку и, глядя на нее, сказал: «Какая упругая». Переведя взгляд на покрасневшую от стыда сирену, он сказал: «Как я уже говорил, мне не интересно сражаться с женщиной, поэтому я придумал новую игру, она будет состоять в том». Но он не успел договорить, как сирена рванула в атаку. Ее клинки скрестились на шее Эрика, и лезвия как ножницы стали сближаться друг с другом, но соединиться, им было не суждено. Копье Эрика уже было между клинками и, оттеснив атаку назад, он резко ослабил давление на клинки и убрал копье. Женщина не смогла удержать равновесие и наклонилась вперед. В этот момент Эрик уже был перед ней, и его лицо быстро приблизилось к лицу сирены. Женщина ощутила, как что-то теплое и мягкое прикоснулось к ее нежным губам. Ее глаза широко раскрылись в неверии. Она силой оттолкнула юношу и прокричала, чуть ли не плача: «Ты сволочь, я уничтожу тебя, разорву на части. Нет, я отрежу все, что крепится к твоему телу и начну с твоего наследия, а потом убью тебя». Женщина так и пылала гневом. Если бы гнев можно было бы превратить в огонь, то сейчас перед Эриком стоял извергающийся вулкан, который вот-вот захлестнет юношу раскаленной лавой. Эрик, глядя на женщину, покачал головой и сказал: «Какая невинная, строит из себя грозную амазонку, но при этом теряет голову от первого игривого поцелуя. А что если я поцеловал бы вас всерьез?» В этот момент глаза Эрика загорелись желанием проверить, а на его лице появилась шаловливая улыбка. Женщина больше не могла этого терпеть и, успокоив гнев, активировала навык своей расы. Ее тело мгновенно окутало голубое свечение и стали формироваться элементы прозрачной брони. Она может и выглядела как стекло, но на самом деле прочность океанической брони сирен далеко превосходила сталь, и даже некоторые низкоуровневые артефакты не могли пробить ее. Глава 24. Проявление силы зверя. Эрик с легким напряжением наблюдал за становлением океанической брони. Она выглядела легкой и хрупкой, но аура, что исходила от оппонента, заставляла юношу считать этот навык достаточно опасным. Сейчас он увидит истинные способности этой женщины. Тело Эрика покрылось темноватой энергией. Обычно энергия зверя наслаивалась на его тело тонкой пленкой, но в этот раз он использовал всю энергию, которая была доступна ему с его уровнем силы. Его тело было главной слабостью при использовании энергии зверя. Медведь был гораздо сильнее Эрика. Если он будет использовать слишком много энергии, его энергетические каналы не выдержат, и энергия с силой вырвется наружу, что будет похоже на кровавый взрыв. Сирена завершила свою трансформацию, и ее тело было покрыто яркой сказочной броней. Элегантный шлем, не скрывающий ее красивое лицо, броня, идеально подчеркивающая фигуру женщины, перчатки и стеклянные сапожки переливались всеми цветами радуги от яркого солнечного света, придавая сирене сказочный вид. Она блистала как нечто божественное, что недосягаемо обычным людям. В ее руках сверкали два волнистых клинка. Энергия, вырывающаяся из их лезвий, была ослепительнее солнца, заставляя Эрика щуриться. Неожиданно вода, повинуясь воле сирены, стала скапливаться под ее ногами, образуя толстую пленку, похожую на водную гладь на поверхности безмятежного озера. Никакой пощады. Грубый голос женщины ознаменовал начало. Сирена направилась в сторону Эрика, скользя по водной глади, словно она была на ледяном катке. Ее движения были простенькими, но в то же время они содержали великое понимание законов силы. Эрик направил свое копье в сторону сирены и в это же время готовился сделать шаг назад. Копье столкнулось с поверхностью перчатки и отскочило в сторону. Женщина сделала выпад в сторону Эрика, рассекая его защиту из энергии, словно это вовсе не защита, а простой тонкий слой тумана. Алая кровь покрыла кристаллические клинки женщины. Она продолжила натиск и коленом нанесла удар в грудь Эрика. Юноша отлетел на несколько метров. Сирена, совершив молниеносный рывок, оказалась за спиной Эрика, атакуя его в спину. Юноша, который еще не получил твердой опоры, по инерции летевшей прямо на клинки, воткнул копье в землю и бросил горсть песка в лицо сирены. Белый песок ударился о прозрачную защиту, и ни песчинки не попало на лицо женщины. Но это позволило Эрику выиграть секунду для изменения траектории полета. Он упал прямо под ноги сирены, не касаясь клинков. Его копье совершило быстрый выпад, и снова столкнувшись с защитой женщины, отскочило. Женщина язвительно заявила: «С тем мусором, что ты используешь в качестве оружия, атаки будут бесполезны. Мою защиту не пробить этим хламом». Эрик перекатился по земле, уворачиваясь от смертельного замаха. Стоя в нескольких метрах от женщины, он показал хитрую улыбку, от которой сирене стало не по себе. Особенно от тех мыслей, что пробегали в голове Эрика. Он думал обо всем, включая довольно пошлые воспоминания. От вида всего этого женщина усмехнулась и сказала: «Больше не попадусь на твои пошлые фантазии. Они не смогут меня смутить». Сам же Эрик видел, как щечки сирены пылали алыми красками. Она явно смущена этим, и тогда юноша усилил напор, представив ее в особом ракурсе. Женщина взвизгнула, после чего разъярилась и совершила быстрый взмах. Энергия, сорвавшаяся с кончика клинка, была похожа на прозрачную ленту. Лента из энергии, извиваясь, летела в сторону юноши. Когда атака достигла Эрика, то мощный удар копья встретился с энергией, и в тот же момент копье хрустнуло и разлетелось на части. С руки Эрика сорвалась тонкая струйка крови. В этот момент, покрыв кулаки энергией зверя, он направился в атаку. Сирена, совершив шаг, похожий на вращение, атаковала приближающегося Эрика. Но в этот момент он остановился и, подняв ладонь вверх, дунул в ее сторону. Энергия, вырвавшаяся изо рта юноши, тут же воспламенилась и, скользя по ладони, направилась в сторону женщины. Океанические доспехи идеально защищали ее от подобных низкоуровневых атак, но этот отвлекающий шаг позволил юноше подобраться еще ближе. Кулак, поддерживаемый силой зверя, ударился в доспех. Мгновенно уверенное лицо сирены исказилось испугом. Глухой треск оповестил об успехе атаки, но это была всего лишь трещинка. Женщина отлетела на несколько метров назад из-за слишком большой мощи, содержащейся в кулаке юноши, и плавно приземлилась на ноги. Ее пальцы прошлись по трещинке, которая тут же стала зарастать и вскоре исчезла. Ее лицо озарилось уверенностью, и она, усмехнувшись, произнесла: «Это все?» Сирена исчезла с того места, где стояла, и оказалась прямо перед Эриком. Ее клинки наполовину вошли в тело юноши. Ее взгляд снова стал гордым. Она вернула все те оскорбления, которые ей нанес Эрик. Она посмотрела на лицо юноши, искаженное от боли. Решив, что на этом она закончила поединок, женщина стала извлекать клинки, но неожиданно они стали шипеть и трескаться. Энергия зверя, ослабленная после ряда столкновений, снова вспыхнула словно пламя, поглощая клинки сирены. Энергия огня сопровождала силу зверя и добавляла ей эффект жара, отчего клинки не смогли выдержать напора и стали рушиться. И когда последняя трещинка окончательно разрушила крысы, рука Эрика схватила девушку за запястье и сильная тяга потянула сирену, после чего на огромной скорости тело женщины было направлено прямо в землю. Мощный удар и мягкий песок погрузил тело сирены на несколько десятков сантиметров в землю. Ир-р-р-р-р-ха-ха. Глухое рычание вырвалось из горла Эрика. Он мгновенно оказался сбоку от сирены и наносил удар кулаком. Его кулак нес в себе первобытную силу, что полностью подавило женщину. Она ощутила страх перед этим ударом и, создав водяной щит, отскочила в сторону. Удар с легкостью пробил щит и, породив мощную ударную волну, направил всю силу в землю. После такой подавляющей атаки в мягком песке остался глубокий след от удара. Сирена в недоумении смотрела на юношу. Его сила и поведение стали совершенно другими. Она тут же вошла в его сознание, но то, на что она наткнулась, заставило ее отступить. Огромная клыкастая пасть была направлена прямо на нее. Женщина, взвизгнув, отсоединила свое сознание от души Эрика и в страхе смотрела на происходящее. Яростная первобытная мощь вырывалась из тела Эрика. Ударные волны энергии сдували песок и поднимали рябь на водной глади, окружающей остров. Эрик стоял, слегка наклонившись. Внезапный рык заставил женщину вздрогнуть, и она тут же активировала всю свою силу. Ее доспех засиял ярким светом, а в руках появились два извилистых клинка. В глазах сирены появился голубоватый оттенок, сливающийся с ее золотистыми глазами. Женщина яростно выкрикнула: «Проявление водного духа!» После этого чешуя сирены стала переливаться и испускать слабое синее свечение. Полная сила сирены вознеслась на совершенно новый уровень. Но в этот момент Эрик, окруженный плотной энергией зверя, несся в ее сторону. Сейчас он больше походил на зверя, нежели на человека. Даже сама энергия приняла форму медведя. Кроваво-красные глаза зверя с ужасающей жаждой крови смотрели на сирену, заставляя все ее тело дрожать. Две подавляющие силы направились навстречу друг другу. Столкновение произвело глухой хлопок, и два противника отлетели в разные стороны. После приземления Эрик издал яростный рык и снова атаковал сирену. Женщина чувствовала, как ее океаническая броня рассыпается. Ей не хватит времени восстановить броню. Тогда она собрала всю свою силу для атаки, игнорируя защиту. Огромная когтистая лапа из энергии была направлена в сторону женщины. Сирена, скрестив клинки, создала грозную секущую волну голубого цвета. Две атаки сошлись в яростном столкновении, но зверь оказался сильнее и, полностью разрушив секущую волну сирены, оказался перед ней, нанося второй удар. Сирена не могла защититься от атаки и просто перестала сражаться. Она опустила руки, вниз полностью рассеяв клинки и броню. Ее ясные гордые глаза смотрели на приближающегося противника, ни на секунду не отвлекаясь от него. Внезапно рука Эрика дрогнула, в этот момент ее скорость замедлилась, но не остановилась. Удар в грудь создал хрустящий звук ломающихся костей, после чего тело сирены пролетело с десяток метров и стало падать на землю. Быстрая тень пронеслась по земле и оказалась перед сиреной. В этот момент, превозмогая боль, женщина раскрыла свои золотистые глаза, которые после столь тяжелого сражения были слегка мутноваты. Она увидела, как Эрик подхватил ее и пытался смягчить ее падение. Чтобы она не пострадала еще больше, он позволил ей упасть на себя. Энергия зверя, что обволакивала тело юноши, увеличивала его общий размер в несколько раз, и благодаря хорошему контролю она стала мягкой как подушка. Сирена с помощью Эрика мягко приземлилась на землю. Когда энергия зверя рассеялась, женщина оказалась рядом с Эриком. Они лежали рядом друг с другом, а их руки соприкасались. Сирена яростно посмотрела на Эрика. Ей было неприятно лежать рядом с ним, а тем более касаться его руки. В этот момент Эрик повернулся к ней, и их лица оказались довольно близко друг к другу, из-за чего они ощутили теплое дыхание, касающееся их лиц. Сирена с трудом произнесла: «Убери от меня свои загребущие руки». «Не могу». «Что? Ты все еще хочешь воспользоваться мной, когда я в таком положении? Какой же ты негодяй!» Когда энергия медведя рассеялась, мое тело получило отдачу. Я не могу пошевелиться. Все, что я сейчас могу, это лежать и смотреть на вас, мне даже не повернуть голову в другую сторону. Жалкая отмазка типичного мужлана. Слегка замявшись, Эрик продолжил: «Мне очень жаль, что я так сильно ударил вас, но потеряв сознание, я не мог остановить медведя. Мне стыдно, что я так слаб, что не смог соответствовать вам. Если бы я был сильнее, возможно, мы бы не закончили так. Что бы ты ни говорил, это гадкая ложь. Я видела, что ты за человек». Эрик тихо посмеялся про себя, а затем сказал: «С самого начала я знал, что мне не хватит сил победить вас честно, поэтому, когда я заметил, как вы реагируете на мои действия, я понял, что ваша слабость в вашем характере, неопытности, наивности и невинности. Я обернул вашу способность читать мысли в мой отвлекающий шаг. Каждый раз, когда мне нужно было сделать что-то непредсказуемое, я начинал думать о всяких пошлостях, и вы на секунду-две теряли свою концентрацию, что открывало возможность для меня». Эрик, глядя в глаза сирены, показал слабую улыбку и сказал: «Извините, мне действительно жаль, что я так поступил с вами. Я бы никогда не пожелал драться с женщиной. Лучше было бы, если бы мы просто сели где-нибудь и мирно побеседовали за чашечкой чая». Сирена, глядя на улыбающегося Эрика, ощутила странное чувство тепла и, закрыв глаза, она погрузилась в его сознание. Сейчас оно стало совершенно открытым, и даже пробежка по его мыслям показалась ее довольно приятной. Не было больше ничего, что могло бы разозлить ее. Задумавшись на мгновение, она вспомнила, насколько импульсивно она реагировала на все, словно она не взрослая, а какой-то ребенок, и ей стало немного стыдно. Спустя мгновение ее золотистые глаза снова посмотрели в сторону Эрика, и она нежно сказала: «Тоже не хотела бы сражаться. Мне не нравится драться, конфликты не являются тем, что заложено в нашей природе». Голос сирены был красив и нежен. Слушая ее нежный голос, Эрик слегка забылся, а потом, серьезно поглядев ей в глаза, сказал: «Не хотели бы вы отправиться со мной в путешествие?» Глава 25. Единство душ. Вопрос Эрика был вполне ожидаем для сирены, но услышав, как он произнес его вслух, она немного смутилась и не ответила сразу. Это было не из-за того, что юноша вел себя слишком нахально, и не от того, что она была гордая и хотела выделиться перед Эриком, а скорее по причине того, что это было невозможно. Магический массив – это единое целое, подчиняющееся заложенной программе, и вынуть что-то из этой программы невозможно, так как этого не существует в реальном мире, но юноша был незнаком с магическими массивами, поэтому его вопрос был глупым, но сирена отнеслась с пониманием. Она сразу сообразила, что Эрик не знаком со структурой и правилами построения и эксплуатирования магических массивов. Спустя мгновение молчания она произнесла: «Извините, я вынуждена отказаться». Голос женщины был слегка подавленным, что вызвало ряд вопросов у юноши. «Почему? Я так сильно обидел вас?» «Нет, нет. Условие выполнения текущего испытания заключается в двух целях. Первое – это убийство противника, а второе – поглощение энергии противника. Второй пункт невозможен без выполнения первого. Поэтому покинуть убийственный массив может лишь один человек. Это вы, так как я лишь часть программы. Эрик закрыл глаза и, немного подумав, спросил: «Вы говорите, что вы лишь часть программы, это звучит как видеоигра, но вы не такая, как персонажи из игр. Вы испытываете эмоции, чувствуете боль, даже ваше тело ничуть не отличается от реального. Тогда как вы можете быть лишь программой? Я этого не понимаю». В этот момент разум Эрика стал мутным, и ему показалось, что у него кружится голова, но вскоре он ощутил, что находится в каком-то темном месте. Внезапно перед ним стала появляться размытая тень, принимающая форму сирены. Глядя на нее, Эрик заметил изменения в ее росте. Стало меньше. В этот момент женщина закончила появляться и в ответ сказала: «Не стало меньше, это вы стали выше. Как я уже говорила вам, ваше тело может быть очень молодым, но возраст души подделать нельзя. Ваша душа имеет ту же форму, какой была в момент вашей смерти. То есть вы выглядите на 22 года, но энергия внутри души приблизительно соответствует 30 годам». Эрик поднял свои руки перед собой и, взглянув на них, произнес: «Понятно». Он стал осматривать окружающий мир и хотел спросить о том, что это за место, но в этот момент сирена уже начала отвечать: «Не бойтесь, это мой мир души. Он темный и пустой, потому что я только недавно была создана магическим массивом, и мне нечем было заполнить его. Я призвала вас внутрь моей души потому, что мне стало слишком тяжело говорить с вами, а здесь я не скована болью и травмами». Взглянув на Эрика, она заметила, что он спокойно смотрит в ее сторону, и тогда она продолжила: «Этот мир является полным доказательством того, что я всего лишь искусственный объект, созданный массивом. В мире души должно быть море энергии, в центре которого располагается ядро живой души, но у меня ничего нет. Души живых существ не могут существовать без ядра души, потому что душа тут же рассеется и исчезнет из мира. Если я попробую покинуть массив, то меня ждет лишь смерть». В этот момент на прекрасном лице сирены появилась печальная улыбка, как будто она смеялась сама над собой, над своей беспомощностью и незначительностью. Эрик подошел ближе и, оказавшись в метре от нее, сказал: «После смерти и воскрешения мне стало казаться, что такое слово как невозможно не описывает самой сути вещей. Оно лишь говорит о том, что мы верим в это и не хотим верить в обратное. Я, например, никогда не верил в перерождение, бессмертие, магию и прочую чепуху. Для меня это были просто сказки, выдуманные людьми для попытки убежать от реальности, свалив все свои неприятности на демонов, монстров и всякую другую нечисть. Но сейчас я понимаю, как был глуп и невежественен, ведь если мы чего-то не видим, это не значит, что этого не существует. Я верю, что я могу вытащить вас отсюда, и это не фантазия». Женщина покачала головой и сказала: «Что бы вы ни говорили, это все равно невозможно». Эрик подошел ближе. Его рука коснулась лица сирены. Пальцы скользили по нежной коже женщины, и когда он коснулся ее подбородка, то пальцами приподнял ее красивое смущенное лицо, чтобы посмотреть в глаза, и сказал: «Невозможно, это лишь отмазка от вашего нежелания верить в существование возможностей, которые позволят мне вытащить вас отсюда, или страха, который не позволяет вам сказать мне правду». Выражение лица сирены сразу изменилось, но когда Эрик продолжил, ее сердце пропустило такт. Он смотрел в самую суть вещей. «Вы знаете, что можете покинуть это место, но, видимо, вы боитесь, что это причинит мне вред. Тогда позвольте мне сказать, я не боюсь встретиться с трудностями, и я вынесу всю боль, что мне суждено ощутить. Я не сдамся и вытащу вас отсюда, несмотря ни на что». Сирена попыталась сделать шаг назад, но Эрик неожиданно подошел вплотную. Его рука обхватила тонкую талию женщины, после чего он прижал ее к себе. Сирена опустила голову, ее щечки мило покраснели. В этот раз она была совсем другой, добрая, милая, застенчивая и немного нерешительная, отчего в глазах Эрика она стала еще привлекательнее. «Быть необузданной амазонкой вам не к лицу. Сейчас вы таким и должны быть, красивая и добрая. Даже зная, как выбраться отсюда, вы все равно думаете о благополучии того, кто мгновение назад был совершенно чужим человеком, что должен был убить вас, чтобы пройти дальше и получить заветный приз в виде силы. Многие люди в этом мире стремятся получить силу, идя по трупам даже самых близких людей, а чужой человек в их глазах обычно ничего не стоит. Кто-то, будучи на моем месте, вероятнее всего убил бы вас, не задумываясь о последствиях, так как в их глазах они незначительны. После такого, доверие к другим начинает исчезать, но сейчас вы так сильно верите в меня, что даже не пытаетесь вырваться из моих рук. Я чувствую тепло вашего тела, несущее только нежность и доброту в мое сердце, и плавное сердцебиение, не показывающее ни капли страха и недоверия ко мне. Сирена слушала все, что говорил Эрик. Она не пыталась сделать шаг назад или вырваться из его объятий, а наоборот, она медленно утопала в опьяняющем чувстве тепла и заботы, исходящих от Эрика. Для нее, существа, рожденного в этом мире пустоты и безразличия, только с одной целью — умереть ради того, чтобы другие стали сильнее, не были ведомы подобные чувства. Она медленно закрыла глаза и, прижавшись к груди Эрика, наслаждалась, возможно, последними моментами ее жизни. Она верила в Эрика, но не хотела рисковать им ради собственного благополучия. Это ведь будет так эгоистично с ее стороны. Эрик гладил ее роскошные синие волосы и ощущал приятный запах, что исходил от ее тела. Со стороны казалось, что двое слились воедино и уже не могут друг без друга. Эрик наклонился и спросил: «Может, все-таки расскажешь мне, как мне вывести тебя отсюда?» Женщина, все еще прижимаясь к Эрику, прошептала мягкое «нет» и, не открывая глаз, продолжила наслаждаться объятиями Эрика. «Если я вежливо попрошу», — лицо Эрика опустилось к плечу Сирены. Его губы коснулись нежной кожи женщины. Она испустила сладкий стон. Руки Эрика нежно гладили ее по спине и волосам. Юноша приподнял свое лицо чуть выше и припал губами к изящной шее Сирены. Она слегка отклонила голову в сторону, как бы позволяя ему двигаться дальше. Медленно его лицо поравнялось с покрасневшим от смущения личиком Сирены. Они были так близко, что теплое дыхание пары сливалось в единый такт, пока Эрик не спросил: «Теперь, нет, какие капризные губки, придется их наказать». Эрик медленно наклонился вперед. Его губы коснулись мягких и нежных губ женщины. Невероятное чувство наслаждения наполнило сердце юноши и Сирены, и они не могли остановиться. Сирена чувствовала разжигающееся пламя внутри себя и не только поддалась натиску юноши, но стала отвечать ему. Язык Эрика аккуратно проник внутрь, раздвинув мягкие губки, и их языки изящно переплелись и гладили друг друга. Поцелуй погрузил их в мир райских наслаждений, которые медленно сводили их с ума. Эта непринужденная обстановка длилась в течение получаса, но для пары, наслаждающейся друг другом, это было лишь мгновение. Эрик неохотно оторвался от губ Сирены и, мило улыбаясь, произнес: «Знаю, как мне вывести вас отсюда». Сирена шокированно воскликнула: «Что, Эрик, пожалуйста, не надо, я не хочу этого». Голос женщины дрожал, и она явно боялась чего-то. Но Эрик был решительным, и он не остановится, когда оказался так близко к тому, что было заветно для него. Он не желал отпускать ее и был готов поставить на кон все, что имеет, даже свое обязательство перед богиней. «Однажды на земле я слышал по телевизору в какой-то программе про фантастику, что тело – это смертная оболочка бессмертной души. Если оно действительно оболочка, тогда я могу разделить его с вами. Это не будет нарушением закона, установленного в убийственном массиве, и в этом мире магии я рано или поздно найду возможность создать для вас новое тело». Женщина нервно закусила губу и сказала: «Не нужно, вы не знаете, чем жертвуете». «Чем же?» «Живые существа, в частности человек, имеют три типа энергии, которые взаимозависимы друг от друга, и вмешательство внешней силы приводит к нарушению этого порядка. Человеческая душа имеет духовную энергию, которая подпитывает жизненные силы, сохраняя человеческую жизнь. Жизненные силы струятся внутри крови и обеспечивают ускоренное поглощение мировой энергии, которая в свою очередь питает душу и делает ее сильнее. Чем сильнее душа, тем выше предел, который вы можете достигнуть. Больший предел позволяет достигать невероятных уровней силы, которые не только делают вас сильнейшим, но еще и обеспечивают более длительную продолжительность жизни. Если разбить связь, то душа рассеивается из-за отсутствия подпитки мировой энергией. Жизненные силы из-за слабой души медленно иссякают, делая вас простым смертным. А из-за отсутствия высокой поглощающей способности ваша магическая сила становится слабой, пока совсем не исчезнет. Если моя душа войдет в ваше тело, то поток мировой энергии разделится на две части, ослабляя вашу душу.